Повезло, книга была цела, да только зря я так обрадовался, потому что заклинания в ней были написаны на непонятном языке. Ничего, Димур этот язык знают, значит, нужно просто схватить одного из них, да как следует допросить. Они смелые, пока нет угрозы для их души. При правильном подходе наверняка можно выбить из них нужную информацию. Мы вместе его убили. Услышал я позади себя знакомый голос, Злухом тоже заинтересовался книгой. Магическая книга общая, это я уничтожил душу этого Димура. Даже не собирался спорить, усмехнулся я, но для начала нужно все это перевести. Присваивать общий трофей не в моих правилах. Все маги нашей группы собрались вместе, никто из них не стал догонять убегающих врагов. Мы вместе направились в наш лагерь. Перед самым боем я узнал, что король приказал им не отходить далеко от меня, мало ли что может произойти. Впрочем, не только мы такие бездельники, были и другие маги, которые, забыв про гордость, копались в останках павших врагов. Само собой, уцелели далеко не все магические книги, но были и такие, а это могло здорово нас усилить. Только случится это еще очень не скоро, нужно приложить немало усилий, чтобы освоить полученные знания. Глава 15. Похоже, мы умудрились убить начальство Димуров, у которого был непререкаемый авторитет. По-другому я просто не могу объяснить то, почему эти ребята разбежались, когда он пал. Наверное, сражаться остались самые преданные, а остальные решили просто скрыться. Мне пришлось отправить призванных бойцов в погоню за Димурами, пока они не восстановили силы. Все же после боя они ослабли, тоже сильно выдохлись. К моему удивлению, вечером притащили пленника, правда, отряд сильно поредел, но это не беда, позже призову новых. Единственное, в чем убедилась наша группа магов, это в том, что пленник отлично знает наш язык, хотя из другого мира. Им оказался молодой на вид парень, но вот так наверняка не скажешь, молод он или нет, потому что они, в отличие от нас, умеют захватывать новые тела. Поговорить мне с ним толком не дали. Злухом сходу предложил приступить к пыткам, больно вызывающе вел себя этот Димур, но с этим пришлось повременить, нас вызвал к себе король, вызвал не кого-то одного, а всю нашу группу. Я даже подумал, что нам хотят поставить какую-то задачу, но ошибся. «Вы должны возвращаться в королевство», — заявил монарх после всех положенных приветствий. «А как же вы, ваше королевское величество?» — уточнил Злухом. «Мы должны вас защищать». «Да и мой господин, с князем, как и со всеми остальными дворянами, которым вы служите, я уже все решил», — сообщил король. «Насчет этого не переживайте. Во время пути будьте осторожны, мало ли что. На самом деле мне и самому хотелось поговорить с королем, поэтому решил воспользоваться моментом. Ваше королевское величество, осторожно начал я, думаю, что лучше уйти всей армии». «Это еще зачем?» — удивился король. «Врага мы разбили, рассеяли его. Осталось добить и все, больше они к нам не сунутся, а благодаря захваченным трофеям мы будем становиться сильнее. Во время своего прошлого нашествия и после своего поражения они умудрились уничтожить сразу несколько королевств, не хотелось бы такого повторения. Можем запросто потерять все армии. Мне об этом известно», — нахмурился король, — «надеюсь, до этого не дойдет. Не думаю, что подобное сможет сотворить любой маг, а как мне доложили, ваша группа убила их главного, самого сильного. Надеется он, а если есть такой маг, армии просто превратят в нежить. Хорошо, что большая часть крестьян отсюда сбежала. Опасался монарх наших союзников имперцев, точнее он боялся, что они меня или к себе переманят, или просто убьют, вот и решил вернуть в королевство. Команду он нам дал, на следующий день мы собрались отправляться домой. Похоже, король все же решил не рисковать, как нам сообщили позже. Большая часть нашей армии отправится следом, вместе с ним во главе. Оставляли большие отряды, усиленные магами. Надеюсь, Димуры на самом деле разбежались, а не соберутся в кучу. Хотя имперцы остались, решили довести дело до конца. Не знаю, какие планы у них были на мой счет, но в пути нас никто не потревожил. Двигались мы быстро и, опередив армию, без проблем добрались до своего королевства. Хорошо, что Злухом любил путешествовать в комфорте и имел большую карету, туда поместились все наши маги и как прилежные ученики изучали новый для себя язык пришельцев. Эти ребята с помощью магии умудрялись залазить людям в мозги. Пленный Димур предложил нам помощь в быстром решении вопроса, но мне не хотелось, чтобы против меня кто-то применял заклинание, по крайней мере те, кому я не доверяю. К тому же просто не мог представить, как вообще происходит подобное слияние разумов, лучше так не рисковать. Конечно, сначала он строил из себя героя, даже пытался над нами насмехаться, вроде как он совсем не боится боли. Но после того, как за него взялся Злухом, тут же передумал и пошел на сотрудничество, даже хотел потребовать с нас дать ему клятву, что мы его отпустим. Обещали после помощи подумать, что с ним делать, а на самом деле я для себя уже все давно решил, их всех надо убивать. Нам нужно перевести магическую книгу, причем заниматься этим собрались чуть ли не все разом. Я предложил остановиться в нашем городе, остальные маги настаивали на том, что мне лучше отправиться с ними в столицу, пришлось привести серьезные аргументы. Все же наше графство находится на отшибе, а в столице будут постоянно беспокоить, что во время обучения нежелательно. Хотел вообще сначала все сам переписать, а потом уже отдать книгу им, но мои боевые товарищи такой гениальный план не одобрили. Такое ощущение, что не доверяют, сволочи. Маги гостили у меня довольно долго, время за обучением летит практически незаметно. Бои с демурами продолжались до сих пор, правда, наша армия в ней не участвовала. Как нам удалось узнать, вскоре всех воинов король призвал обратно в свое государство. Там и без нас вояк осталось немало, вот и пусть порядок наводит. Имперцы не давали о себе знать, но как-то слабо верилось в то, что про меня они совсем забыли. Само собой, одаренные гости предупредили своих господ о том, что задержатся у меня на определенное время. Дела в королевстве шли сейчас неплохо, вернулись с победой и вроде бы обезопасили свои границы. С голодом тоже успели покончить, живи и радуйся, только победа над пришлыми оказалась пировой. Мне, как и моим гостям, удалось увидеть результат этой победы собственными глазами, хоть и издали. Случилось это через несколько месяцев после нашего возвращения из похода. К этому времени мы худо-бедно смогли обучиться языку демуров. Благо, что никто из магов на память не жаловался, хоть и говорили мы наверняка с акцентом, уж больно языки разные. Демура, обучающего нас, после проверки с чувством выполненного долга отправили в царство охоты, а уже через 3 дня произошло страшное. На улице была отличная погода, мы часто ужинали на свежем воздухе, на балконе, первым неладное заметила Белла. Девушка и часть других моих приближенных постоянно принимали пищу вместе с моей семьей, даже когда не было гостей. Особых секретов у нас от них не было. «Смотрите, смотрите», взвизгнула она, указывая пальцем в ту сторону, откуда мы прибыли несколько месяцев назад. «О, боги!» Почти разом выдохнули маги. Было чему удивляться. Вдалеке виднелось зеленое зарево, которое стремительно разрасталось. У меня от увиденного даже пробежали мурашки, потому что если бы это дошло до нас, то я даже не знаю, как от этого защищаться. К счастью, наших земель трагедия не коснулась, зарево было огромным, но до нас оно не докатилось, даже до нашего королевства. Все это происходило довольно далеко, возможно, мы увидели лишь его отражение. «Господин, у нас было точно так же», — сообщил мне Малик. Похоже, демуры снова потерпели поражение и опять решили нанести свой страшный удар. Скорее всего, сейчас пойдет дождь, который убьет все живое, а потом поднимет мертвяков. Между нами нет рек, они запросто могут сюда пожаловать. Все эти слова я передал присутствующим. Срочно гонца к королю. Встал отец со своего кресла, после чего посмотрел на меня. Бери 300 своих бойцов и отправляйся к болоту, поставишь их там в помощь Шертону. Белла, ты тоже останешься около болота. Хорошо, господин граф, девушка тоже поднялась. Маркус, ты лучше скажи своим воякам, чтобы меня слушались, сам их к болоту отведу. Не думаю, что много мертвяков сможет через него перебраться, но лучше подстраховаться, вдруг личи пожалуют. Ты с остальными иди на помощь соседям, думаю, она им наверняка понадобится. Торопливость отца можно было понять, соседнее королевство пострадало, но не полностью. Люди станут бежать от поднятых мертвых и притащат их к нам, поэтому он все правильно делает. Учитывая, что из соседнего королевства ушло мало людей, мертвяков там будет достаточно много, а личи пойдут следом за живыми, если все будет происходить точно так же, как и в прошлый раз. Гости шустро засобирались к своим господам, думаю, спокойное время закончилось. Между двумя королевствами нет широких рек, а значит, мертвяки могут перебраться к нам. С соседними дворянами нашего королевства отношения у нас были неплохие. Конечно, многие аристократы недовольны тем, что наш род, можно сказать, за одно поколение умудрился подняться из простых наемников до графов. Невероятная карьера. Если раньше об этом иногда болтали, то теперь желающих высказываться против нас открыто не было. Тут сказывалось благоволение королевской семьи к нашему роду и то, что я являюсь сильным магом. Дружина у нас тоже большая, а еще я мог ее увеличить призванными бойцами, которые были готовы выполнить любой приказ. К этому времени я уже восстановил численность своего необычного отряда, благодаря чему армия, которую мог выставить мой отец, была довольно велика. В общем, теперь соседи чаще приезжали к нам в гости, пытаясь подружиться. Сказал я это к тому, что выдвижение крупного отряда в соседние земли никого не насторожило. Ко всем соседям и на границу отец тоже отправил гонцов. Далеко не все дворяне знали, что может последовать за зеленым сиянием в небе, а о простых воинах можно вообще не говорить. Само собой, пересекать границу нашего королевства я не собирался. Можно сказать, просто усилим пограничный гарнизон, чтобы не допустить прорыва нежити в наши земли. Она могла прорваться только через болото, что маловероятно, или же пройти несколько владений дворян, а уже после попасть к нам. Надо сказать, что к боевым действиям на своей территории против таких необычных противников мы были не готовы, точнее наши крестьяне. Как уже было сказано, жили мы в глуши, тут давно не было боев, что сказалось на обустройстве деревень. Во многих из них не было даже примитивных частоколов, защищены только замки и города. В общем, мертвяки могут наделать много бед, сейчас начнут спешно возводить хоть какие-то укрепления, чтобы отбиться от небольших групп. Оставалась еще надежда, что ничего страшного не произошло, может быть, мы просто ошибаемся. Я уже отправил своих невидимых помощников, чтобы выяснили, как обстоят дела в соседнем королевстве. Из местных дворян мы прибыли на границу самые первые, потом уже стали подводить свои отряды остальные предупрежденные аристократы. Никакой суматохи здесь не наблюдалось, пограничники несли службу и понятия не имели о том, что происходит у соседей, никаких вестей. Зарево видели не только мы, здесь его рассмотрели даже лучше, но все равно особо не беспокоились, мало ли, что это такое. Тем не менее, оставлять границу я пока не собирался, постоим пока тут. Людей мало, ведь мы с этим королевством не воевали, поэтому сил на перекрытие всей границы не хватало, пришлось послать часть своих воинов, чтобы следили за подходами и сразу же предупредили, случись что. Я успел немного успокоиться, думал, что зря так переживаю, если соседи ничего не знают, только рано расслабился. Первым вестником серьезных проблем оказался королевский гонец, но не из нашего государства, а от соседей. Гонцы тут вообще как отдельное сословие, например, королевский гонец мог потребовать у любого дворянина своей державы не только лошадей, но и охрану. Этот был в сопровождении двух воинов, они взяли у своих пограничников лошадей и умчались. Учитывая, что гонец королевский, скорее всего, отправился к нашему монарху. Не прошло и нескольких часов, как к соседям прибыл еще один гонец, после чего все пограничники покинули свои посты и куда-то ушли. Разумеется, нас это, мягко говоря, удивило, но мы смогли немного расспросить их, куда это они собрались. Оказалось, что этих ребят вызвали, потому что их соседи собирают армию. Конкретно ничего объяснять не стали, так сильно торопились. По ночам все как завороженные смотрели на небо. Вдалеке, где-то на пределе видимости глаз иногда появлялось зеленое сияние, но вскоре оно пропадало. Оно было не такое яркое, как первое, но все же. Вскоре вернулся мой невидимый разведчик, барон Малик, которому я приказал выяснить, что происходит у соседей. Ну, что там, тут же насел я на него. Все точно так же, как и у нас, угрюмо сообщил мужчина. Не знаю, сколько королевств уничтожили демуры, но досталось даже вашим соседям. Там, где было сияние, теперь мертвая земля. Мертвяков много, сейчас их пытаются остановить, но пока безуспешно. Думаю, вам это уже известно. Ничего мне не известно, пожал я плечами. Только соседские пограничники куда-то умчались, полностью оголив границу со своей стороны. Скоро сюда прибудут беженцы, они все и расскажут. Скорее всего, соседи тоже не устоят. Имперцы до этого массового уничтожения находились еще там, они же оставались отлавливать демуров, уточнил я. Не знаю, пожал плечами мужчина. Я же в гиблые земли заходить не стал. Гиблые земли, усмехнулся я. Теперь они у нас под боком будут. Угу, кивнул призрак. Только неизвестно, Сколько еще лет туда никто не сможет зайти? Это ведь самое начало, поживиться не получится. Вскоре поступила информация и от живых людей, причем на этот раз гонец прибыл к нам, но не от нашего короля, а от незнакомого мне аристократа. Соседи просили помощи, но получили отказ. Король нам должен сам приказать, а без его ведома мы не можем никуда уйти, нужно свои земли удерживать. Я снова послал на разведку своих помощников, хотелось знать, как там обстоят дела, получается ли удерживать нежить или нет. Впрочем, и без того уже стало понятно, что дела идут не самым лучшим образом, особенно если учесть, что у соседей нет некромантов, а именно они наиболее эффективны против мертвяков. Через границу пошли беженцы, их было много. Причем эти люди не сами снялись с насиженных мест, дворяне приказали им уходить как можно дальше, потому что сами не верили в то, что смогут удержать нежить. Само собой, останавливать несчастных мы не стали. Конечно, у соседей проблемы, но то, что численность нашего королевства увеличивается, идет нам на пользу. К тому же к нам бежали не воины, а простые крестьяне. Все изменилось после того, когда несколько дворян со своими отрядами тоже вознамерились пересечь границу. Вояки тоже нужны всем, да вот беда, эти засранцы хотели уехать вглубь королевства, чтобы спрятаться за нашими спинами, чего мы допускать не стали. Так им и сказали, или стойте тут, или проваливайте обратно к себе, нам на территории непонятные вооруженные люди даром не нужны, своих разбойников выше крыши. Спорить или пытаться прорваться бароны не стали, остались вместе с нами. Постепенно наши аристократы, которые жили неподалеку, без всякого приказа короля стали стягивать свои отряды к границе. Слухи о том, что у нас могут возникнуть серьезные проблемы, уже разлетелись. К этому времени я уже знал, что сдержать наступление нежити соседи не смогли, их задавили числом. К тому же большая часть армии стояла не с нашей стороны, а там, где могли появиться демуры, которые разбредались по всем королевствам. Их отлавливали и убивали, для чего пытались держать самые мощные отряды на границе. К сожалению, все они попали под удар и обратились в нежить. Сама нежить не очень опасная, но среди них были личи, а это уже серьезно. В общем, соседи не успели собрать достаточное количество войск и были разгромлены, а сейчас отступали. Скорее даже не отступали, а бежали, бросив раненых. Мертвяки не знают усталости, они могут преследовать и днем, и ночью. Думаю, на хвосте военных отрядов они к нам и нагрянут. Глава 16. Сколько королевств уничтожили демуры одним ударом, мы не могли посчитать, но народа полегло немало. Повезло только тем, кто успел уйти раньше, в основном это были крестьяне, решившие поискать более спокойные места. Армии нескольких королевств, включая кучу магов, были обращены в нежить всего одним ударом. Только на этом все не закончилось, мертвяки пошли на обжитые людьми места. Если сначала я думал, что они просто преследуют солдат, выживших после боя, то теперь мне стало казаться, что ими управляют. Большинство мертвяков тупые и неповоротливые, их можно разбить частями, но сейчас совсем не тот расклад. Выжившие воины соседнего королевства, которым посчастливилось удрать, сообщили нам о том, что их навалилась сразу целая орда во главе с личами. Силы были неравны и продержались они недолго. К тому же самые боеспособные были уничтожены магическим ударом, в бой пошли новобранцы и вызванные из крепости стражники. Уцелели немногие, мертвяки неповоротливые, медлительные, но зато они могут постоянно идти, не зная, что такое усталость, как и личи. Остатки войска были рассеяны, добирались до нас небольшими группами. Понятно, что все пойдут в нашу сторону, у них просто не было другого выбора, только одно направление. Едва только люди пересекали границу, то буквально валились с ног от усталости. Они видели, что мы готовимся к битве, но уходить никто не собирался, хотя никого и не отпустит, пусть теперь сражаются тут. Соседскому королю повезло, он вместе со своей семьей уцелел. Я предполагал, что он отправится к нашему монарху, но нет, с отрядом гвардейцев и несколькими магами он примкнул к нам. В общем, услышанное нам очень сильно не нравилось, на нас двигалась самая настоящая орда из мертвяков. Между уничтоженным королевством и нашим есть лишь небольшая речушка, которую во многих местах можно пересечь вброд, поэтому не стоит ожидать, что она надолго задержит полчища нежити. Кстати, король не пытался строить из себя высокое начальство, тут уже имелось свое, им был один из местных князей. Он руководил всеми отрядами поблизости, все же это его земли, Он тут все знает. Не думаю, что этот мужчина попытается воспользоваться моментом, чтобы постараться ослабить своих врагов или недоброжелателей. Сейчас не то время, его земли попадут под удар самыми первыми. Мой отец на границу не прибыл, соответствующего приказа пока не поступало. Прислал лишь гонца, который сообщил, чтобы я был осторожен, а сам остался в наших владениях шевелить крестьян, чтобы быстрее возводили укрепления вокруг деревень. Почему-то все были уверены, что даже если у нас получится отбить основной натиск, то отдельные группы мертвяков или одиночки все равно будут сюда проникать. С простым мертвяком справится даже крестьяне, а вот лич, это уже довольно серьезно, против него стены не помогут. Если такая напасть к нам проникнет, то придется мне как ошпаренному носиться и вырезать незваных гостей. Мои боевые товарищи из магов, с которыми мы совсем недавно никак не могли поделить книгу, не успели добраться до столицы. Видно, наш повелитель воспринял угрозу вполне серьезно, во все концы королевства помчались гонцы, начали собирать армию. Само собой, самыми первыми к нам заявились дворяне, чьи владения располагались совсем недалеко, а через какое-то время к нашему войску стали примыкать все новые и новые силы. В столице никто армию не собирал, все сразу же шли сюда. Вот если нас разобьют, то тогда назначат новое место для сбора. К сожалению, сбор войска проходил слишком медленно, основные части добраться не успели. Первый натиск отбили без потерь, мертвяков было мало, мне даже не пришлось применять магию. Большая толпа мертвяков просто вывалилась из леса и пошла на живых. Причем это были даже не бывшие воины, а простые жители деревень, только это не сильно радовало. Лучше бы пришли мертвяки из бывших вояк. Дело в том, что магия не щадила никого, обращала всех, в том числе и детей. К тому же все это произошло совсем недавно, поэтому казалось, что на нас как будто идут живые люди. В рядах наших воинов поначалу даже возникло какое-то замешательство, вроде просто идут по полю люди, а ведь в них надо стрелять, и желательно в голову. Только когда эта толпа приблизилась и удалось рассмотреть их глаза, раздались первые выстрелы, а потом воины стали делать свою работу, защищая границу. Я со своей группой стоял на возвышенности и даже отвел глаза в сторону, так неприятно было на подобное смотреть. Вроде уже много чего повидал, а все равно неприятно, когда перед твоими глазами расстреливают людей, и ладно бы это были воины. Страшное зрелище. Устроили это демуры, причем они явно живы и теперь постоянно будут беспокоить наши земли, сволочи. Похоже, в рядах врагов имелся какой-то особо талантливый маг, иначе не знаю, как они могли такое устроить. Первый накат на наши позиции был отбит легко, если не считать того, кого нам приходилось убивать, точнее, кем эти мертвяки были раньше. Попытки проникновения в наше королевство были не только у нас, но и по всей границе, всем пришлось помахать мечами. Как уже было сказано, речушка была совсем небольшая, во многих местах ее с легкостью можно перейти вброд, часть наших отрядов взяли эти броды под свой контроль. Сомнительно, что кто-то из мертвяков про это вспомнит, но ведь могли взять в плен каких-нибудь крестьян, демуры ведь тоже не идиоты. В общем, подстраховаться не помешает. Вскоре мне удалось убедиться в том, что в рядах наступающей армии были не только личи, но и демуры. Эти скоты убили трех моих невидимых разведчиков. Джерик едва унес ноги, ему повезло, что его попытались привязать к себе, видимо догадались, что эта душа шастает не просто так, хотели его расспросить. Привязать не удалось, а потом мой помощник быстро унес ноги, но не всем так повезло. «Их там тысячи», — доложил мне Джерик. «Очень много, их становится только больше. В кулак собираются», — уточнил я. «Точно так, господин», — кивнул мужчина. «Личей полно. Похоже, стягивают сюда все армии, которые раньше охотились за демурами. Не подумайте, что я трус, но устоять вряд ли получится, силы слишком неравны. Вот если бы здесь была армия, тогда может быть, а с таким количеством нет, точно не сможем». «Понятно», — кивнул я, сам думал так же. «Не переживай, бежать в панике не станем, все уже предупреждены. Совсем недавно у меня был разговор со Злухамом, причем он сам предложил держаться вместе и в случае проигрыша отступать. Конечно, боевой настрой от таких разговоров не повышался, но тут были умные люди и все понимали, что нас слишком мало, магов меньше, людей тоже». А если верить рассказам беглецов, то даже простых солдат у нас меньше в десятки раз. Тут собрались только дружины местных дворян. Сейчас еще подходят люди, Но все это происходит слишком медленно, а из дальних районов королевства вышли только сейчас. Мне даже пришлось отправить к отцу гонца, сейчас женщин, детей и стариков стали уводить в леса. В наших деревнях оставались только мужчины, то есть люди, которые могут быстро удрать. Когда первые мертвые пошли на нас, мы просто уничтожили мост и стали ждать основную орду, которая вскоре вышла из леса. Когда эта орда пошла к реке, я смог оценить, насколько их много. Мертвяков больше не в десятки раз, а скорее в сотни. Похоже, демуры подняли не только всех павших, но и попавшиеся по пути кладбища. Вид у некоторых мертвяков был не самый приятный. Хорошо, что ветер дул в их сторону, иначе мы бы померли от душераздирающих запахов. Тут бы выстроить несколько узлов обороны, чтобы понемногу пятиться назад, но силы без того очень мало. Наступала армия мертвых широким фронтом, причем река, которая местами все же была глубокой, их не особо смущала. В рядах этой мертвой массы я увидел одного демура, но он был слишком далеко, не удалось бы прибить эту тварь. В наступающих тут же полетели стрелы, но эффект от такой атаки был так себе, из леса выходили все новые и новые мертвые. По рядам наших воинов пошли тревожные выкрики, которые командиры тут же пытались заглушить своими подбадривающими командами. Вояк понять можно, от столкновения с такой ордой их отделяла лишь узкая полоса реки, а потом мертвые катком пройдутся по живым. Сомнут, просто продавят своим количеством и все. Как оказалось, просто так бросать мертвую армию в реку демуры не стали, они попытались заморозить речную гладь, чтобы дать возможность мертвякам пройти без потерь. Затея хороша, потому что основные наши силы были сконцентрированы около мелководья. Если они переправятся во многих местах, то просто навалится со всех сторон и наша тактика уже не поможет. Хорошо, что у нас тоже имелись маги, и как только река стала покрываться льдом, это заклинание тут же было развеяно. Мы тоже не стояли без дела, заметив демура, я тут же нанес по нему удар. Как и прежде, наша группа действовала очень слаженно, уже сработались и научились действовать в команде. Реку снова заморозили, но когда по ней пошли мертвяки, кто-то из наших магов просто растопил лед, после чего часть мертвых ушла под воду. Нескольких демуров мы смогли убить, после чего переключились на личей, они тоже не стояли в стороне, в общем, закипел бой. Видно, демуры не слишком хотели рисковать своими шкурами и отошли, а мертвяков послали вперед. Плавать нежить не умела, поэтому просто скрывались под водой, а потом бестолково в ней болтались, не понимая, что это не земля и никак не могли сообразить, почему не получается идти. Наши маги не могли помочь воинам, плотно сцепившись с личами, которых было слишком много. Они в свою очередь тоже занялись нами, старались убрать самых опасных. В отличие от простых мертвяков, личи не были обделены мозгами. Я так увлекся уничтожением врагов, что не заметил, как нам поступила команда отступать. Снова Белла заметила опасность и тряхнула меня за плечо. «Уходим, наставник!» — закричала она. Сигнал уже был, иначе все тут погибнем. Посмотрев по сторонам, я грязно выругался. Битва закончилась очень быстро нашим проигрышем. Большая часть воинов уже уходили, выполняя приказ командования. Не знаю, как мертвяки смогли пересечь реку во многих местах, но они это сделали, может быть, шли по тем, которые зашли в воду раньше. В общем, нужно было срочно уносить ноги, на этом берегу реки мертвяков становилось все больше и больше. Какие-то воины уже не отступали, а бежали, стараясь как можно быстрее разорвать дистанцию. К сожалению, отступить верхом на лошадях нам не дали. Дело в том, что часть мертвых умудрилась нас как-то обойти и отрезать от дороги. Началась самая настоящая паника, всадники рванули на прорыв и даже смогли вырваться из кольца, а вот нам пришлось уходить в лес, но без боя прорваться не смогли. За короткий промежуток времени мы оказались в кольце. Призванных воинов снова пришлось отправить на смерть, чтобы хоть как-то расчистили нам дорогу, мертвые напирали со всех сторон. Несмотря на то, что я маг, мне тоже пришлось поработать мечом. Белла просто визжала от страха, стараясь держаться за моей спиной. В этой толчее я растерял не только свою группу магов, но даже охрану, просто какая-то непонятная давка и все. То и дело рядом начинали кричать люди, разрываемые на части, просто жестокая бойня. В какой-то миг мне показалось, что вырваться уже не получится, именно поэтому я решил применить мощное заклинание, расчищая путь. Врать не буду, велика вероятность того, что я уничтожил не только мертвяков, но и живых, благодаря чему удалось вырваться из страшной давки, после чего я схватил Беллу за руку и помчался по лесу как заяц. Спастись удалось не только мне. Справа, слева, спереди и сзади трещали кусты, повсюду раздавались громкие крики и звуки сражения. Это было не просто поражение в битве, а самый настоящий разгром. Наши отряды были рассеяны и орды мертвых вступили в пределы королевства. Меня мои охранники тоже потеряли, благо, что взял их с собой немного, только призванных. Надеюсь, верному воину Шертону удалось вырваться и сейчас он продвигается к моему отцу. Нам тоже стоит поторопиться, но перед этим не помешает как следует отдохнуть. Белла уже валится с ног. «У меня родные в городе», — жалобно сообщила она мне. «Они могут погибнуть, мертвяки точно захватят стены. Никто не собирается давать им бой на стенах», — как можно беззаботнее отмахнулся я. «Мы проиграли, потому что мало магов, а сами мертвяки не опасные, сама же видела, они просто сильные, но тупые. Основная угроза от личей Едимуров, вот они действительно опасны, но самых сильных мы уже перебили в генеральном сражении». Остались их слабаки. Сейчас король соберет армию и вышвырнем этих тварей из королевства. Насчет своей семьи не переживай, отец уже увел людей в леса. Защищать графство до прихода армии или бросать крестьян и горожан никто не собирается, все уже давно ушли в глушь. И вообще, хватит распускать сопли, ложись спать, а я покараулю, чтобы сюда мертвяки не пришли. Девушка не стала спорить, уселась около дерева, облокотившись на него спиной, после чего быстро уснула. Ко мне сон не шел, была опасность того, что мертвяки случайно забредут к нам, но следовало опасаться даже простых людей. Мало ли кто решит, что наши вещи им гораздо нужнее, одеты мы весьма небедно. Заблудиться я не боялся, тут все просто. Нужно брать правее, тогда выйдем к границе болота, а там уже найдем наши земли. Придется идти по лесу, сомнительно, что смогут быстро организовать новую полосу обороны. Сейчас тут разгуливают мертвяки, живые все ушли в полном составе. Думаю, отец тоже не стал ждать и после моей вести быстро увел всех людей, чтобы они не пополнили армию мертвых. С этими тяжелыми мыслями я самым позорным образом уснул. Впрочем, несколько раз просыпался, слишком неспокойно спала моя ученица, постоянно вздрагивая и всхлипывая во сне. Как бы боевито она себя ни вела, но понятно, что сегодняшний бой произвел на нее сильное впечатление. Вот теперь снятся кошмары. Утром мы отправились в дорогу, в лесу стояла гробовая тишина. Такое ощущение, что даже птицы покинули эти места, а может, просто замерли в тревоге. Впрочем, удалось прибить неосторожного зайца, которого мы приготовили вечером на костре. Конечно, такая еда не очень вкусная, горелая и без соли, но голод – лучшая приправа к любому блюду, смолотили за милую душу. Произошло еще одно важное событие. Меня нашел мой питомец. Я уже думал, что и он сложил свою голову, но нет, раненый умудрился меня разыскать. Чуть не прибил его заклинанием, когда он неожиданно выскочил из кустов. После этого проблемы с едой прекратились, осталось только добраться до своих. Куго всегда умудрялся поймать кого-нибудь в лесу. Часть его добычи мы забирали себе. В лучшем случае ели два раза в день, но обычно по вечерам, путь все же не близкий. Через несколько дней удалось добраться до нашего графства, но своих людей мы тут не встретили, графство полностью опустело. Здесь не было ни живых, ни мертвых, все ушли. Мы проходили рядом с несколькими деревушками, удалось убедиться в том, что людей не превратили в нежить, они точно успели убежать. Многие дома даже подперли палками, чтобы двери не открылись от ветра. Это тоже указывало на то, что люди уходили без спешки, спокойно и заранее. По крайней мере, большая часть жителей. На свой страх и риск я снова начал призывать воинов. Хотя было опасение, что меня вместе с ученицей могут сожрать какие-нибудь твари. Впрочем, нам повезло, а с охраной я сразу почувствовал себя намного увереннее. Теперь нам предстояло продвигаться вглубь королевства на соединение с армией короля, которую, я уверен, уже спешно собирают, чтобы остановить надвигающуюся нежить. Думаю, если у соседей есть мозги, то они тоже не останутся в стороне. Глава 17. Люди из этих опасных краев уйти успели, зато нежити оказалось очень много. Такое ощущение, что Димуры отправили всю свою поднятую орду прочесывать леса. Однажды, когда появились личи, нам даже пришлось уйти в болото. Не хотелось, чтобы Димуры узнали о том, что неподалеку по лесу шатаются маги. К сожалению, Нам не удалось остаться незамеченными. Хорошо, что к этому времени у меня уже имелся отряд, который быстро расправлялся с недоброжелателями, даже одного Димура прибили окончательно. Не знаю, из-за этого или по какой-то другой причине, но на нас была объявлена самая настоящая охота. Я к длинным переходам был привыкшим, но моя ученица, к сожалению, не могла похвастать таким навыком, из-за чего затормаживала движение всего отряда. Ведь сначала она отправилась на болото, но потом отец решил дать ее нам в усиление, справедливо рассудив, что на границе она будет нужнее, а на болоте и простые бойцы справятся. В общем, несмотря на все мои усилия, отряд начал редеть, а самое печальное, что нас обложили со всех сторон, снова прижимая к болоту. Теперь в числе загонщиков была не только нежить, подключились еще и демуры. Мои невидимые разведчики об этом доложили. Кстати, из всех душ, оставшихся в живых, если можно так сказать о призраках, остался только Джерик и барон Малик, остальных демуры уничтожили. Как мне кажется, они уничтожали все попавшиеся им на пути души, чтобы об их передвижениях вообще ничего не знали. О каком-то прорыве не могло быть и речи. Против нас двоих было слишком много магов, мы старались добраться до болота и попытаться уйти через него, предварительно отыскав тропу. Надо сказать, что такое решение я принял скорее от безысходности, идти было просто некуда, нас обложили. В мою голову даже начала закрадываться мысль попытаться сломать магический посох, чтобы он не достался врагу. Белла тоже все понимала, но она не паниковала и не плакала, смотрела на меня с какой-то надеждой, что сейчас наставник и наследник графского рода точно что-нибудь придумает, и мы окажемся в безопасности. К сожалению, придумать я ничего не мог, готовился дать у болота последний и решительный бой. Были у меня сомнения, что сможем отыскать тропу. Это наши земли, и тропа по болоту имелась только к бывшему храму моего покровителя бога смерти Кирата. Но туда мы уже пробиться не сможем, потому что путь отрезан, как и не получится выйти к границе болота, чтобы по его краю пройти в королевство, уже захваченное демурами. Когда наш изрядно поредевший отряд, состоящий из меня, моей ученицы, питомца и пары сотни призванных воинов, выбрался к болоту, стало понятно, что времени на поиск тропы у нас нет. Мы оказались на небольшой поляне, а вокруг были мертвые, оставалось только шагнуть в болото да там и утонуть. Все, выдохнула Белла, после чего осела на землю и разразилась громким плачем, словно обиженный ребенок. Хотя, по сути, она и была ребенком. Поднимать я ее не стал, пусть немного поплачет, сбросит напряжение. Мертвые нападать не собирались, они чего-то ждали. Наверняка сейчас подойдут личи и демуры, а уже потом начнется бой. Мои молчаливые воины обступили нас, вот кому было на все наплевать, сама невозмутимость, а не воины. Подъем, потряс я девушку за плечо, позже плакать будешь, сейчас на это нет времени. Белла спорить не стала и поднялась, после чего уставилась на меня. В это время я уже творил заклинание. На болоте, недалеко от нас, имелся небольшой островок, я решил пойти туда, пока есть время, чтобы потом мертвяки не мешались, когда мы схватимся с вражескими магами. Мой план удался, никто нам даже не мешал, до острова добрался весь отряд. Вот теперь отступать нам реально было некуда, спасти могло только невероятнейшее чудо. Джерик, Малик, посмотрел я на своих невидимых спутников. Вы хорошо мне служили, и я очень рад тому, что у меня имеются такие славные помощники, но ваша служба, по всей видимости, подошла к концу. Пока еще есть такая возможность, можете уходить, я вас отпускаю. Куда нам идти? Пожал плечами Джерик. Я свое пожил, связал свою душу с вами, вот и погибнем вместе. Вы же понимаете, что в этом случае у вас может не оказаться посмертия, напомнил я двум душам. А что там дальше, после всего этого? Даже удивился Малик. Никто ведь не знает. Пусть мой путь закончится здесь, никуда уходить не буду, хотя толку от меня в бою никакого. Объявились, сволочи, отвлекла нас от увлекательной беседы Белла, показав на лес, откуда вышло несколько демуров. Ну, сейчас начнется, усмехнулся я. Магический посох врагам показывать не стал, положил его в невысокую траву, а сам стал ждать приближения. Неожиданно они меня ударить не смогут, потом подниму магический щит и постараюсь забрать с собой как можно больше этих тварей. Переговоры. Неожиданно закричал один из демуров. Похоже, главный в их группе, судя по тому, как остальные почтительно перед ним расступились. Говори, пожал я плечами. Димур не пожелал орать, вместо этого он последовал моему примеру, заморозив болото и добравшись до нас по льду, после чего уставился на меня. Сам я беседу начинать не стал, торопиться мне некуда, а умереть всегда успею, тем более этот любитель бесед подохнет первым, уйти я ему отсюда уже не дам. Да, вот такой я негодяй, не соблюдаю условий переговоров. У тебя огромный потенциал, сообщил мне Димур после длительной паузы. Сначала мне даже показалось, что ты один из наших. Бог смерти меня любит, усмехнулся я, вот и отсыпал от своих щедрот. Ты же понимаешь, что если состоится бой, ты будешь быстро убит, как твои воины и эта девка. Твоя душа будет уничтожена, а возможно, я сделаю тебя своим рабом. Посмотрим, пожал я плечами. Мне уже много раз угрожали, а большинство моих врагов давно мертвы. Сейчас мне довелось побеседовать с тобой, вдруг я и в этот раз всех вас перебью, а сам уйду. Смешно, криво усмехнулся Димур. Это же ты убил нашего господина, не знаю, был бой, я не запомнил, кого мне довелось прихлопнуть. Чего ты хочешь, переходи на мою сторону. Эти королевства, только начало, мы будем захватывать новые владения, земель хватит всем, предложил мне Димур. Не нравится мне, как вы дела ведете, вы же всех уничтожаете, зачем нужны все эти опустошенные земли, удивленно спросил я. Тут снова когда-нибудь появятся люди и через десятки лет восстановят свою численность, или вы мне предлагаете, упиваясь своим могуществом, отхватить огромный участок земли и гордо смотреть по сторонам, как петух на навозной куче, после вас остается пустыня, а мне это не по душе. Это сейчас мы действуем жестко, но очень скоро все изменится. Если бы не ваше упорство, подобного бы не случилось. Ну да, рассмеялся я, мы должны были сразу же бежать к вам с поклоном. У вас хоть в одном мире подобное было, ведь мы наверняка не первые, куда вы пришли. Не первые, не стал спорить Димур. Но случалось и такое, что люди приходили к нам сами, считая нас чуть ли не богами. Не везде умеют пользоваться магией. И те, кто безропотно вам покорился, сейчас счастливы. На этот раз не смогла сдержаться Белла. Впрочем, ее фраза осталась без внимания. Мне стало понятно, что беседа подошла к концу. Вроде бы согласись я на условия этого Димура и, возможно, еще поживем, но что-то внутри меня так и кричало, что не стоит этого делать. Чувствовал я какой-то подвох и все тут. В общем, я просто наклонился и поднял с земли свой магический посох. Лицо Димура перекосилось, видно, он понял, что никто не собирается его отсюда отпускать. Он не стал выкрикивать приказы, а как будто дал какую-то безмолвную команду, потому что в меня со всех сторон полетели заклинания. Уничтожить наш отряд на таком невеликом участке не составило бы особого труда. Все упиралось в то, как долго я смогу продержать свой щит, а потом конец. Но мне снова улыбнулась удача, я успел поставить магический щит, а в это время Димур открыл портал. Он прекрасно понимал, что сложит голову вместе со мной, если не удерет. К тому же его тушка мешала его слугам разойтись на всю катушку, чтобы ненароком не прихлопнуть своего господина. Мне как будто кто-то дал пинка, так быстро я сообразил, что нужно делать. Схватив Беллу за руку, я рванул в портал, в котором секунду назад скрылся Димур. В глазах потемнело, я почувствовал легкое головокружение, а потом очутился на небольшой полянке в лесу. У меня не было времени раздумывать о том, куда мы попали. Димур тоже был тут, только на этот раз он был один. Наше появление сильно удивило эту сволочь, но шарахнуть заклинанием он все же успел, а я смог отклонить его в сторону, после чего мне снова пришлось ставить магический щит, а потом любитель побеседовать разлетелся от моего ответа на части. Правда, убить его получилось только третьим заклинанием, а его душу я захватил. К моему удивлению, не я один оказался таким шустрым. Вместе со мной в портал успели заскочить два моих невидимых помощника, мой питомец и четыре призванных воина, остальные остались на островке, где мы. Уставилась на меня Белла, осматриваясь по сторонам. «Сейчас узнаем», — усмехнулся я, после чего перевел свой взгляд на беснующуюся душу Димура, который пытался вырваться из ловушки. «Вот видишь, мне везет. Наверное, мой покровитель меня бережет, хотя это уже не важно. Давай, рассказывай, где мы очутились». Само собой, перед тем, как начать допрос, мне пришлось привязать к себе душу этого Димура, чтобы не врал. Надо сказать, что услышанное мне очень не понравилось. Мы находились в другом мире, а если быть точнее, то в одном из захваченных ими ранее миров. В первую очередь меня интересовало то, как мне отправиться обратно. Думал, что сейчас узнаю у этого козла, как создать портал и все, пережду несколько дней, а потом отправлюсь обратно, но не тут-то было. После такого предположения Димур, который вроде как уже был моим слугой, расхохотался. «Ты сам загнал себя в ловушку, ты никогда отсюда не уйдешь», даже с каким-то восторгом в голосе заявил он. «Из этого мира мы уходим из своего храма, а появляемся в одном и том же месте. Даже если тебе удастся перебить всю охрану и вернуться в свой мир, то куда ты попадешь? В отравленные земли, в которых тут же и подохнешь. Вы же как-то можете ходить по этим землям», усмехнулся я. «Или это не так?» «Так», снова как полоумный заржал Димур. «Но для этого нужно специальное заклинание, которого у тебя нет, а я тебе, придурку, ничего не скажу. Мою магическую книгу ты уничтожил, когда меня убивал. Ну, великий маг, что делать будешь? Ты расскажешь мне все, что нужно, или я просто уничтожу твою душу?» Пожал я плечами. «Уничтожай», пожал плечами Димур. «Я свое пожил, можно и на покой. Самое скверное, что этот гад мне не врал, он говорил правду, а я просто не мог заставить его рассказывать заклинания, что печалило». После этого он вообще замолчал и ничего не говорил, даже то, в какую сторону нам нужно идти, чтобы добраться до храма, откуда можно отправиться домой. Я сдержал свое обещание и уничтожил его душу. Несколько часов допросов ни к чему не привели. Помощи нам от него не добиться, а значит, нечего его с собой таскать, вдруг смог бы вырваться. Похоже, некий храм просто являлся чем-то вроде святыни для Димуров, вот и не выдавал. До этого все души Димуров пели соловьями, как только им говорили об окончательной смерти, а этот вон какой стойкий, надеюсь, не все такие. «Надо найти безопасное место», отвлек меня от тягостных раздумий Малик. «Я тут прошелся, имеются следы хищников, по крайней мере, мне так кажется. Так найдите безопасное место», вздохнул я, «желательно там, где имеется вода. Скоро стемнеет, нужно все обдумать. Что будем дальше делать, куда идти и где искать этот храм, чтобы отправиться домой?» Рассиживаться мы не стали. Оказавшись на небольшой возвышенности и справедливо рассудив, что если где-то поблизости и есть вода, то она должна быть внизу, мы дружно поднялись и отправились вниз. Большинство поселений располагается в основном вдоль рек, а значит, есть вероятность, что мы встретим людей, ну а дальше уже по ситуации. В том, что мы точно находимся в другом мире, удалось убедиться ночью по звездам, а так этот мир особо не отличался от нашего. Правда, встречались какие-то невидимые ранее животные. Кстати, голодная смерть нам не грозила, но придется есть без соли, но хоть что-то. Мне тут же сообщили, что если тут много дикого зверья, то, скорее всего, и мало людей, а это уже не радовало. Ничего дельного мы пока придумать не могли, кроме того, как найти людей или Димура, после чего прибить его и допросить, узнав, где находится нужный нам храм. Возможно, мы найдем грамотного Димура и узнаем у него все заклинания. Сколько времени уйдет на изучение этих самых заклинаний? Год или два, а может, еще больше. Опять же, если это такая серьезная святыня, то придется убивать охрану, а маги там наверняка не слабые, что тоже не добавляло оптимизма. Мы тут одни, и я сильно сомневаюсь, что местные станут нам помогать, скорее тоже попытаются нас убить. Они приходили в наш мир два раза, неожиданно подала голос Белла. В отличие от меня, она была довольно сложившейся ситуацией. Смерть не грозит, от врагов ушли, а значит, печалиться ни о чем. Может быть, храма на самом деле два, и можно как-то попасть в те гиблые земли, где вы, наставник, нашли свой посох. Молодец, обрадовался я. Ты права, осталось только отыскать нужный храм и перебить охрану, предварительно выяснив, как нам создать портал и все, мы на своей планете. Дальше путешествие по султанату, империи, мы дома. На самом деле я нисколько не издевался над своей ученицей. Нужно убить кучу Димуров, убьем, не всех же сразу. Если этот мир давно полностью захвачен, то местные уже расслабились, можно на этом сыграть. Достаточно захватить магическую книгу, и помощь Димуров нам не нужна. К сожалению, в захваченной магической книге информации о подобном не было, как и о заклинаниях, помогающих выжить в гиблых землях. В общем, снова призвав себе воинов, мы отыскали небольшой ручей, после чего отправились вниз по течению. Наверняка рано или поздно этот ручей впадет в реку или озеро, так и найдем поселение людей. Однажды нам удалось найти в лесу какое-то строение, но давно заброшенное. Это говорило о том, что поблизости все же должны быть люди. Шертон все же смог вырваться из окружения, причем пробился он с магами, которые были в группе с его господином. К сожалению, он не смог удержаться рядом с Маркусом, с которым прошел столько всего, в этой толчее он просто его потерял. Думал, что он вместе с остальными магами, но к своему огорчению и печали, не обнаружил его в рядах выживших. Верить в то, что господин пал в бою, он просто не хотел. Хотя его часто посещали мысли о том, что все, кто вырвался из окружения, уже спешно шли на соединение с королевским войском. Тут не было тяжелораненых, все они остались там, на поле боя, пополнив армию нежити. С графом состоялся очень неприятный разговор, Шертон не стал ничего скрывать и просто сообщил, что потерял господина во время давки. Где сейчас он сам и его ученица, никто не знает. К удивлению барона, гневаться граф не стал. «Маркус везучий парень», только и произнес он. «Вполне вероятно, что ему и сейчас повезет. До соединения с войском короля никто не пытался останавливать нежить, сначала нужно было собрать в кулак все войско. К тому же по какой-то причине нежить замерла на месте, как будто чего-то выжидала, тем самым дав возможность уйти преследуемым по пятам уцелевшим воинам. Как оказалось, люди уже вовсю строили укрепления, чтобы сдержать наступающие орды нежити, причем укрепление не одно, а несколько. Правитель своих людей берег, он дал четкий приказ держаться, сколько смогут, выбивать личей и демуров, после чего откатываться. Основная нагрузка легла именно на магов, они должны сдерживать натиск, а большинство людей в это время строили следующую линию обороны. Несмотря на серьезную опасность, граф постоянно стоял на укреплениях и всматривался в лица личей, опасаясь того, что увидит знакомое ему лицо. К счастью, подобного не случилось, понемногу он начал успокаиваться. Появилась крохотная надежда на то, что сын все же вырвался и сейчас просто не может прорваться сквозь полчища нежити. Глава 18. Раньше на этой планете точно жили люди. Нам удалось добраться до реки, вдоль которой мы теперь двигались. По пути встречались брошенные поселения, а в одном из таких мы обнаружили, что совсем недавно здесь были люди. В общем, требовалось теперь как-то отыскать местных, чтобы выяснить, как тут у них все устроено. Вдруг незваных пришельцев сразу же попытаются убить. К сожалению, мы не знали, каким образом будем с ними общаться, языка-то никто не знает. Впрочем, демуры в свое время тут порезвились, авось повезет и найдем грамотея, знающего язык наших врагов. Если такого не найдем, то придется переговариваться жестами, хотя это довольно сомнительный способ общения. Природа поражала изобилием разных животных, а в реках можно было свободно ловить рыбу, ее в воде очень много. Я озадачил этим своих охранников, так один тут же смастерил что-то вроде морды и ночью поймал рыбу. Правда, с посудой у нас все было скверно, приходилось жарить прямо на углях, изготавливать глиняную посуду никто не умел. Местные жители обнаружили нас раньше, чем мы их. Я предупредил свою охрану, чтобы не вздумали убивать без острой нужды, вот они и не стали убивать. Они просто поймали какую-то девчонку лет 10 и приволокли ее ко мне. Как уже было сказано, призванные воины вообще не разговаривали, они общались друг с другом какими-то жестами. Вот и сейчас один из них подошел к костру, около которого мы отдыхали, он держал девочку за шиворот. «Это кто?» – тупо спросил я. «Где ты ее взял?» «Само собой, ответа я не получил, воин так и продолжал держать свою ношу». Надо сказать, девочка была не просто напугана, она была в диком ужасе и всеми силами пыталась освободиться, но у нее никак не получалось это сделать. Одета она была в шкуры животных, хотя на ней имелось что-то вроде вязаной кофты. Оставалось надеяться, что тут живут не совсем дикари. «Ты меня понимаешь?» – спросила у гостьи Белла. «Не убежишь, если отпустим?» Видно, присутствие в нашем отряде девушки немного успокоило пленницу. Она что-то быстро защебетала в ответ. Правда, мы ничего не поняли, что и неудивительно. Надо сказать, что Белла тоже учила язык демуров, она преуспела в изучении даже больше, чем я. Другим магам нашей группы тоже тяжело давался новый язык, хотя маги, как правило, постоянно что-то учат и на память вроде никто не жаловался. Белла повторила свой вопрос на языке демуров и тут нам улыбнулась удача. Нет, девочка не знала языка демуров, лишь некоторые отдельные слова, что хоть как-то позволяло нам пообщаться. Дальше я стал свидетелем забавной сцены, в которой девочка и моя ученица пытались общаться друг с другом словами и жестами. Вскоре я вообще перестал понимать, о чем идет их беседа, они полностью перешли на язык жестов. Пленница немного успокоилась после того, как ткнула в меня пальчиком и спросила, Димур я или нет. Получив отрицательный ответ, она заметно расслабилась. Как мне показалось, ее больше смущали мои охранники, они ведь не были похожи на людей, а еще именно с такими воинами Димуры захватили их мир. Надо ее отпустить, примерно через час сложных переговоров сообщила мне Белла. Она сказала, что приведет старших, родителей или еще кого-то, точно не поняла. Отпустим, кивнул я. А если она просто сбежит, вдруг они вообще Димурам служат? Может быть и такое, пожал я плечами. Только другого выбора у нас все равно нет, я не собираюсь убивать детей. Хотели же людей найти, вот у нас и появилась такая возможность. Тем более отпускать ее просто так я не собираюсь, отправлю следом одного из своих воинов. Если что, он сразу предупредит нас об опасности. Уговаривать девочку уходить не пришлось, едва ей махнули рукой, как она моментально сорвалась с места и скрылась в лесу. Следом за ней отправился один из призванных воинов, который должен выяснить, где она живет. Если местные не придут, сами к ним наведаемся. К моему великому удивлению, местные решили нас навестить. Это были несколько взрослых мужиков со старухой. Само собой, держались они крайне настороженно, что и понятно. Как мне кажется, они понимали, что мы запросто можем найти их поселение, поэтому и пришли, а может, просто обнаружили за девочкой слежку. Меня удивило наличие в отряде старухи, но вскоре все прояснилось, именно она хорошо владела языком Димуров, остальные ее сопровождали. Кстати, не доходя до места, где мы встали лагерем, эти ребята спрятали оружие, его мне тут же принес один из охранников. Старуха быстро поняла, кто у нас в отряде главный и сразу же подошла ко мне, склонившись в низком поклоне. «Здравствуйте, господин маг, что привело вас в наши земли?» – спросила она. «Может быть, мы сможем чем-то помочь?» «Можете», – не стал скромничать я. «Мы тут немного заблудились, как выйти к обжитым людьми местам?» «Конечно, мне приходилось подбирать слова». Но старуха явно неплохо говорила на языке Димуров и хорошо все понимала. «Обжитым?» – удивленно спросила она. «Тут нет таких мест, людей совсем мало. Вы разве об этом не знаете?» «Нет, не знаем», – проворчал я, переглянувшись с Белой, после чего снова посмотрел на собеседницу, но задать следующий вопрос не успел. «Много тут Димуров? Где они прячутся? Где их главный храм или святилище? Вам об этом что-нибудь известно?» – влезла в разговор Белла. Впрочем, говорить у нее получалось гораздо лучше. «Димуры не прячутся, это мы от них прячемся», — ответила старуха. «Иногда они проводят рейды по лесам. Зачем? Ищут людей. Поэтому мы стараемся лишний раз не жечь костры, чтобы оставаться незамеченными. Зря я думал, что местные, проживая в лесу, ничего не знают». Как оказалось, бабуля была очень информированной. Про некий храм, а если быть точнее, про какое-то грандиозное сооружение она знала. Да и как не знать, если для его строительства использовался арабский труд. Местные возводили это строение под строгим присмотром Димуров. Из-за невыносимого труда там полегло очень много народу. Строительство начали больше 10 лет назад, когда точно, наша собеседница не знала. Похоже, именно оттуда Димуры смогли перебраться на нашу планету. Только беда в том, что мы не выживем, если просто перенесемся в свой мир, даже если узнаем, как это сделать. Они же сволочи нанесли магический удар, после перехода мы не проживем и минуты. Охраняли постройку хорошо, но не сказать, что там сотни магов, всего пара десятков. Среди местных уже не было тех, кто представлял бы угрозу для Димуров, всех перебили. Конечно, иногда вспыхивают восстания, как правило, неорганизованные, но подавляют их очень быстро и с особой жестокостью. Тут просто не было лидера, который мог бы объединить народ, да и народу было очень мало. Кстати, Димуры часто забирали маленьких детей, заходили в поселение и забирали. Куда их девали, никто не знал, после этого их не видели ни живыми, ни мертвыми. Про еще одно гораздо более древнее сооружение старуха ничего не знала. Это и понятно, ему ведь уже много лет и не факт, что оно еще существует. Возможно, оно разрушено, в этом случае мы никогда не сможем попасть домой. В любом случае нужно поймать Димура и допросить его. А если он будет упертым, то еще одного, так и будем их отлавливать, пока все не узнаем. Вскоре местные совсем расслабились, видно, поняли, что для демуров мы ведем себя слишком странно, поэтому перестали нас опасаться, как в начале. Белла попросила какую-нибудь посуду, чтобы можно было нормально готовить еду. Они дали, даже какие-то травки вручили, чтобы мы могли сварить себе что-нибудь вкусное. К нашему счастью, искать демуров в поте лица не пришлось. Они сами нас нашли. Все же не зря местные не жили на берегах рек, а прятались в глуши. Даже костры жгли так, чтобы не было видно дыма, научились это делать. Мы же насчет скрытности вообще не заморачивались, вот и были кем-то обнаружены, а вскоре нас попытались захватить. Опасность обнаружили местные, а не мои бравые вояки. Они примчались к нашим собеседникам и что-то залепетали, вызвав беспокойство, вон как гости разом побледнели. Что случилось? Тут же насторожился я. Ловцы обнаружили наш лагерь, точнее ваш, а учитывая, что мы живем неподалеку, нас тоже найдут очень быстро, сообщила старуха. Понятно, кивнул я. Ваши люди знают, откуда они придут. Да, знают. Замечательно, улыбнулся я. Выделите нам людей, пойдем, встретим этих ловцов со всеми почестями. Само собой, насчет неких ловцов мы тоже узнали, как и о том, что это могут быть простые воины, элита демуров или же призванные вояки. А еще ими бывают местные из числа предателей, которые верой и правдой служили своим новым господам. Кстати, последние наиболее рьяно выполняли приказ по поиску местных жителей, прячущихся в лесах, потому что если они никого не найдут, то заберут их семьи, вот и старались вовсю. Именно они и были наиболее жестокими, что поражало больше всего. Часто вместе с отрядами приходили демуры, обычно хватало одного, но иногда встречались двое и крайне редко трое, но не больше. В будущем нам нужно меньше жечь костры, иначе будем постоянно нарываться, чего хотелось бы избегать. Медлить мы не стали, тут же отправились встречать незваных гостей, надеясь на то, что среди них будут демуры. Забавно как-то, раньше бегал всего от одной твари, а сейчас не боюсь встретиться с целой группой. Понемногу взрослею, или глупею, пока не знаю. Относительно недалеко отсюда имелся целый замок, где обитал один из демуров. Это его подчиненные обнаружили наш дым. Нам требовалось встретить отряд еще на подходе, пока они не обнаружили деревню и не рассыпались, чтобы не дать им сбежать. Как оказалось, люди, прятавшиеся в лесу, внимательно следили за замком как раз на такой случай, чтобы успеть предупредить всех и сбежать дальше в лес. Едва местные узнали о том, что мы не собираемся убегать, а планируем разбить отряд ловцов, как тут же заявили, что готовы оказать всяческую помощь. Видно, старуха поняла, что не просто так спрашиваю о демурах, нужны они мне, вот и сделала соответствующие выводы. Не знаю, главное она тут или нет, но она смогла убедить остальных, что если мы убьем местного демура, то какое-то время они будут жить спокойно, пока не объявится новый.